Об этом, можно сказать, позаботился бог битвы Шанкра. Глава 6. Следующим вечером в одной московской квартире. «Я дома! Йо-хо!» — заорал Токсин, заперев за собой дверь квартиры. Своей новой квартиры, которую он снял месяц назад. Мог и купить, конечно. Теперь он много чего мог купить. Но не хотелось светить свой постоянный адрес. А это неизбежно, когда оформляешь документы на новую хату. Принимать же новых клиентов в старые было нереально. Токсин отлично относился к своему домовому и очень его ценил, но домовой точно не одобрил бы его новых клиентов. Как и Никита Каменский. В общем-то, их бы не одобрил никто. Ну, разве что Таш. Он вернулся из Китая через сутки после того, как Никита Каменский беседовал с его новым покровителем. Бог есть бог, ни другом, ни партнером его не назовешь. Хотя все сделки, за которые Токсин предварительно приносил жертву Дориану, оказались выгодными. Божественное покровительство, хоть и основанное в данном случае вовсе не на почитании и восхищении, приносило свои плоды. Все шло как по маслу. Бог торговли ни разу его не подвел, и доходы аукционного дома «Лотос» поднялись бы до небес, если бы Токсин искал и находил клиентов именно для своего бизнеса. Но это было не так. Понятно, что Марк Абрамович Шварц, эксперт-оценщик, работавший в том числе для «Лотоса», не ошибся, утверждая, что к Токсину обязательно придут. Да, свободные братаны очень хотели вернуть денежки, которые давала им Таш, и Токсин не стал им отказывать. Сначала братство прислало к нему пешку, на тот случай, если новый владелец «Лотоса» сдаст эту пешку властям. Но Токсин отыграл блестяще, горел глазами. Рассказывал о своей печальной жизни бастарда и ненависти к аристократам. И денег дал сразу же, много денег. Но этим дело, конечно, не закончилось. «Дмитрий, скажите, почему некоторые лоты вы не выставляете на продажу?» Как бы невзначай поинтересовался в середине февраля Андрей Ливанов, его управляющий и самое доверенное лицо. «Например, последняя партия с черного рынка. Вы оплатили ингредиенты, но не внесли их в список лотов. А ведь, судя по названиям, они могли принести вам большой куш». «И принесли?» — кивнул тогда Токсин. «Просто у меня есть личные клиенты». «Кроме того, я не понимаю, зачем изымать из оборота то, что уже заявлено». «Не берите в голову», — отрезает Токсин. «Все схвачено. К тому же, Андрей, я ведь и сам зелевар. Я теперь могу себе позволить экспериментировать с дорогими составами». Токсин начал игру еще в октябре, а, вернувшись из мира Дориана, немедленно ее продолжил. И теперь всего через месяц вполне мог отнести в тайную канцелярию список иностранных членов Братства Свободных, в том числе тех, кто работал в России и кого безопасники вычислить не сумели. Но рано, рано. До верхушки братства Токсин еще не добрался. Работы предстояло море. Не то чтобы ему нравилось корчить из себя фанатика и каждую свободную минуту готовить эксклюзивные зелья, но чего не сделаешь ради Отечества. Вся игра была затеяна вовсе не ради денег. Да, он здорово тратился на дорогущие ингредиенты, и ему самому было безумно интересно проводить новые эксперименты. Но деньги у него и так теперь были. Экспериментируй вдоволь. А вот остановить и уничтожить Братство Свободных — это настоящее дело, которое не терпит отлагательств. Братство, разгромленное в сентябре, не прекратило своего существования. Более того, работало вовсю. Понятно, что именно эти сволочи подорвали маг Кристалла, защищающий столицу от разломов. И это ведь был только первый шаг с их стороны. «Я-хо-хо!» — заорал таксин опять, добравшись до кухни. «Как же круто в одиночестве!» — сообщил сам себе. Он ужасно устал от непрерывных поездок, деловых разговоров, самолетов, гостиниц и постоянного вранья. Он покопался в холодильнике, набитом деликатесами, включил кофемашину. «Жрать — не работать!» О том, для чего именно его попросили разработать новое зелье, токсин предпочитал не думать. Понятно, что уничтожение темного эфира прямо в каналах одаренного — это не ради науки, но всему есть цена. Потому он сварит черт с ним. В конце концов, темных в империи очень мало. Ну да, в том числе его друг князь Каменский. Но уж в Никиту такое зелье точно влить никто не сумеет. Токсин не знал, что его связь с Дорианом разорвана всего пару часов назад. А разорвав связь, бог торговли автоматом снял с него и пелену незаметности, о которой токсин даже не подозревал. Пелена рассеивала внимание тех, кто очень интересовался гениальным зельеваром. Но когда ее не стало, одному человеку хватило нескольких часов, чтобы, наконец, принять решение по поводу Дмитрия Бородина. То самое решение, которое он откладывал уже 2 недели. И благодаря покровительству Бога откладывал бы еще очень долгое время. Час спустя. Там же. Изъять нужный объект поручили русским наемникам. 3 одаренным мужикам, захудалым аристократам вроде Константина Шаховского. С отличной репутацией, профессионалом. Они обошлись без шума. Для начала вставили в замочную скважину входной двери длинный носик баллончика. Впрыснули содержимое в квартиру, заполнив ее неизвестным науке газом. Выждали положенные 5 минут и принялись звонить в квартиру, прикрывая этим работу отмычкой. Потом задержали дыхание и вошли, громко здороваясь, чтобы у соседей не возникло вопросов. Быстро надели респираторы и отыскали в квартире ее хозяина. Сверились с фоткой. Да, этот мальчишка и есть объект. Он сидел на полу около стола с кучей колб, пробирок, спиртовок и прочих зельеварских прибамбасов. Со счастливым лицом пускал слюни, а, увидев мужиков, радостно заулыбался. «Привет, парни!» Один из наемников покровительственно похлопал мальчишку по плечу и, присев рядом на корточки, весело сказал. «Ну, давай одевайся, нам пора!» «Куда?» — проявил некоторое здравомыслие объект, разулыбавшись еще шире. «К бабам!» — ухмыльнулся наемник. «Идешь с нами?» Объект, получивший дозу новейшей психотропной дряни, послушно встал и отправился в коридор надевать пальто и ботинки. Вскоре на улицу вышли 4 закадычных друзей с 3 чемоданами, на вид изрядно выпивших. Газ, впрыснутый в квартиру, превращал вдохнувшего в беззаботного полуидиота. Пока что газ действовал всего час, но наемникам вполне хватило этого времени, чтобы забрать объект, и, как было приказано, все найденные в лаборатории ингредиенты, инструменты и приборы. «Отличная штука!» — с чувством сказал один из наемников уже в машине. Он крутил в руках выданный им баллончик с газом. «Эй, пацан, хочешь еще нюхнуть?» «Осторожней ты, а то сами нанюхаемся!» — одернул его водитель. Откинулся с заднего сиденья все еще пускающий слюни мальчишка. Звали его Дмитрий Бородин. Он был владельцем аукционного дома «Лотос», а также разработчиком этой чудесной добавки в обычный углекислый газ. И было ему хорошо и весело. Пока что. Костя Шах появляется в моей общаге незваным и нежданным. Зато страшно озабоченным. Настолько, что отыскивают меня даже не в моей комнате. Впрочем, при отсутствии преподавателей, занятий и вообще при полной вольнице в училище — это несложно. А вот вживаться без стука чревато, потому что в апартаментах Лекса в последнее время повадился греться у камина молодой и темпераментный волк, которым я прям горжусь. Потому что матерый наемник, сильный одаренный с аспектом огня, в общем, проверенный в боях крутой воин Константин Шаховский, не успевает среагировать и теперь валяется на полу, прижатый волчьими лапами. Шах матерится, я быстро оттаскиваю от него волка, который тут же оборачивается и радостно ржет. Гостя он уже опознал, как и гость его. «Ну, твою мать, у тебя и команда, Каменский!» — ворчит Шах, поднимаясь. «Еще и волчарой обзавелся». «Вроде бы вы и виделись уже», — замечаю я. «Не вроде, а точно. Встречались во дворце у ее высочества Анастасии, когда мы собирались в Кремлевский разлом». «А на нем что, написано, что он оборотень?» — возмущается Шах. «Но вообще, если отец оборотень, стоит ожидать того же от сына», — рассудительно говорит Лекс, который даже не удосужился оторваться от книги. «Доброго дня, Константин». «А, точно!» — Шах чешет в затылке. «Ты ж сынок министра обороны». «Я-то да», — высокомерно говорит Палей. «А вот вы еще месяц назад были эдаким выпендрёжным французом». «Тоже правда». Шах тогда говорил исключительно по-французски и строил из себя сопровождающего княжны Назаровой. «Все меняется», — философски отвечает Шах. «Ты по делу или как?» — обрывая их разборки. «По-срочному», — говорит Шах. «Выйдем». «Дело-то личное». «Да, сегодня я хотел отдохнуть». «Я, блин, вчера наконец-то выспался, убедив себя, что при вечном недосыпе никаких проблем не решу, и день отдыха мне действительно необходим. А лучше два». Как раз только и прошло после встречи с Дорианом. «С личными я и сам разберусь», — рявкает Шах. «Ну да, ну да. Помнится, с августа с его делами разбирался как раз я, пока этот крутой наемник отсиживался в квартире токсина и вколол там на благо домового. А потом я же отправил его за границу проконтролировать изгнанную из России Таш, за что Таш, хоть и не по доброй воле, заплатила ему 10 миллионов имперских рублей. А в ноябре, узнав о моем исчезновении, Шах вернулся на родину и вместе с Матвеем Соболевым занимался моими поисками, хотя никто его об этом не просил. И идти со мной в Кремлевский разлом тоже никто не просил. Я мало что о нем знаю, но точно знаю, что этот человек умеет быть благодарным. Свои секреты я ему доверять не собираюсь, да он о них и не спрашивает, но точно могу доверить прикрывать мою спину. Шах внезапно хмыкает и усаживается на диван, хамски сдвигая задом развалившегося там Лекса. «Хотя это наверняка вас всех касается. Короче, я сегодня к вашему Бородину заходил». «Ты ж вчера там был», — удивляюсь я. «Эклеры забыл купить», — отмахивается Шах. «И?» — Лекс, наконец, откладывает книгу. «Да его домовой там в истерике. На пирожное и не глянул. Начал с порога вопить, что с его Димочкой беда приключилась. Вроде как страшная». «Конкретнее, Костик», — требую я. Шах пожимает плечами. «Но он не знает толком. Но уверен, что прям беда. Типа чует он. Говорит, Бородин где-то заперт, а где — не знает. Боится, что убьют». Я напрягаюсь. «Даже так?» «Он в истерике», — поясняет Шах. «Домовой. Я неплохо уже знаю его, но таким никогда не видел. Думаю, правда, с парнем нехорошее случилось. Потому что этот чертов дед не требовал, а умолял меня найти Каменского. Умолял, прикинь? Сечешь, князь?» «Секу», — медленно отвечаю я. «Придется ехать. Я ведь так надеялся, что проблема токсина — это связь с Дорианом. Бог торговли вполне может задурить мозги так, что ни о чем, кроме бизнеса, ты и думать не будешь. Но связь токсина с Дорианом разорвана. Я вдруг четко вспоминаю слова Башка. Надеюсь, тебе не придется пожалеть, что я больше не опекаю твоего друга». «Едем?» — спрашивает Палей. «Предпочел бы в одного, но парни воспримут это как недоверие». «Едем». Шах увязывается с нами, и я молча принимаю его участие. Может, и пригодится. «Никитушка!» — встречает меня на пороге вопль домового. «Солнце ты мое ясное! Спасай! Спасай дурака моего! Кроме тебя некому!» Морщусь от обращения и силы звука. Дядька Федор, походу, и шанкру переорёт. «Спокойнее, уважаемый!» — требую, заходя в квартиру. «Все решим!» «А это кто с тобой?» — неожиданно снижает тон домовой. «Друзья, мои и Димкины». «Ну, если друзья...» «Костенька, золотко, вот спасибо тебе! И сам вернулся, и князя сотоварищей привел. Чайку хотите, гости дорогие?» «Не хотелось бы затруднять вас, господин хранитель дома», — мгновенно ориентируется Палей. «Доброго дня вам!» «Доброго дня, уважаемый», — вторит ему Лекс. «Вы нам расскажите, что с Дмитрием. Чай подождет, господин хранитель». Проходим в гостиную, рассаживаемся. Втроем Шах и Крайт сразу сворачивают на кухню. Я слышу, как открывается дверка холодильника. Сразу же раздается голос Шаха. «Я коржака покормлю!» С Крайтом они давно знакомы, еще с августа. «Нечего рассказывать», — вздыхает домовой. И внезапно являет свое лицо в сгустке тумана. «Посторонним людям являет. Это знак доверия. И не потому, что они пришли со мной. Они действительно друзья Токсина, что хранитель дома вычисляет мигом. А Токсин своему домовому очень дорог, к счастью». «Вчера вечером что-то меня будто толкнуло», — начинает домовой. «Вот как засосало внутри. Да больше и больше сосет. И Дима будто перед глазами стоит. Ну, начал я тянуться к нему. Вижу, будто решетка вокруг. Будто за решеткой он стоит, и глаза такие жалобные. Хоть кидайся к нему. Только не знаю я, куда кидаться. Такого не дано, чтоб знать, где подопечный». «А можно немножко конкретнее, уважаемый хранитель?» — просит Лекс. «Все сказал?» — с явной обидой отвечает домовой. «Чего тебе еще? Беда с ним!» Я выставляю перед собой ладони и примирительно говорю. «Стоп, стоп! Это мы уже поняли. Где-то заперт, в беде. Какая беда, не знаете? Ну, ранен, может». «Это нет», — твердо говорит домовой. «Жив-здоров, в рассудке и при памяти, но плохо ему». «Да чего плохо-то?» — не выдерживает Палей. На этот раз домовой не злится, но отвечает с такой печалью, что я ощущаю ее едва ли не физически. «Будто горе у него какое. Будто он думает, что сам себя обманул, и теперь за это расплачивается. Ну и не свободен. Вот как-то так, ребятки. То есть, господа хорошие, поможете, а?» Обманул сам себя и расплачивается. Но первая мысль — Дориан поганец. Хотя вряд ли Божок осмелился сделать Токсину что-то плохое. Но лучше проверить. Отсечь этот вариант. Минуту я медлю, раздумывая, не уйти ли в комнату-лабораторию, чтобы поговорить с Дорианом наедине. Нет, не стоит. Парни знают о его существовании и были в его мире. А Шах... Ну что Шах? Переживет как-нибудь. Отрепаться он точно не будет. Домовой же Дориана и видел, и слышал, и объяснение по его поводу получил. «Уважаемый хранитель, я вино возьму». «Бери, князь. Думаешь, он, божок этот?» «Проверим». Кидаю в наполненный бокал очередной божественный волосок и предупреждаю парней. «Удивлялки потом. Не вмешивайтесь». Дворян возникает буквально из воздуха, и Костя Шах, как раз заглянувший в комнату, застывает в дверях, но не уходит. «Кто не знаком лично, знакомьтесь», — провозглашаю я. «Бог торговли Дориан к нашим услугам». Башка заметно корёжит от такого моего хамства, но он вежливо здоровается со всеми сразу. Парни также вежливо отвечают, а Шах, продолжая стоять на пороге гостиной, тихо и восхищенно ругается. «Чем обязан, князь?» — криво улыбается мне Дориан, покончив с этикетом. «Связь разорвана». «Да. Насколько помню, господин хранитель дома это подтвердил». «И что ты за это ему сделал, Дмитрию Бородину?» «Ничего», — хмыкает Дорин. «С ним что-то случилось?» Да, он попал в беду. Божок пожимает плечами. Я предупреждал тебя. Хреново предупреждал. Но и я не придал значения, тоже факт. Требую. Поясни. Позволите сесть, ваше сиятельство. Позволяю. Бестактный шах длинно свистит. Ну да, меня даже боги уважают. До такой вот степени. А то, что из большого уважения они пинком вышвырнули меня в другой мир, это уже другой вопрос, который я тоже прекрасно помню. «Я действительно могу говорить при всех», — осведомляется Дориан, усевшись в кресло, созданное щелчком его пальцев. Пристально смотрю на него и киваю, не отводя взгляда. «Ты можешь, Дорик, если будешь прикусывать язык в определенных моментах. Если не станешь называть меня старым именем и не начнешь провоцировать. Впрочем, я уверен, что бог торговли не полезет на рожон. По крайней мере, не здесь и не сейчас». Глава 7. «Ваш друг стал моим адептом», — начинает Дориан. «А мои адепты обретают не только успех в торговых делах. Они имеют и другие бонусы. Например, удачу в дороге, никогда не опаздывают, не попадают в неприятности, которые могут их задержать. Но...» «И в пробках не стоят», — неожиданно перебивает его шах. Дориан усмехается. «И в пробках не стоят. Простите, я не знаю вашего имени, уважаемый незнакомец». Он вопросительно смотрит на шаха, но тот и не думает представляться. Недолгая пауза, и Дориан продолжает. «Но главное, я всегда оберегаю их. Не нужно так смотреть на меня, Ник, князь. Это правда. Принято называть такую заботу пеленой незаметности. Работает она следующим образом. Если кто-либо питает к моему адепту вражду, замышляет против него дурное, то перестает замышлять и начинает его любить. Не удерживает палей. Круто!» Дориан качает головой. «Нет-нет, не настолько, как вы изволили выразиться, Сергей Викторович. Круто!» Палей подается вперед, явно удивившись, что бог знает его имя, но осекается. «Правильно. Вопрос был бы глупым. Понятно, что, попав сюда, Дориан первым делом выяснил все о своих первых знакомцах, моей команде, побывавшей в его мире. И логично выбрал для охмурения бизнесмена Таксина». Бог продолжает. «Враг моего адепта всего лишь откладывает свои дурные намерения на будущее. Неопределенное и отдаленное. Постоянно забывает, что и зачем хотел сделать. Практически не помнит о существовании моего адепта, лишь когда его видит». «Вы говорите о личной вражде?» — уточняет Лекс. «Или это относится и к государственным преступникам, например?» «Хороший вопрос, Алексей Николаевич», — кивает Дориан. «Вполне логичный от сына главы службы государственной безопасности. Стандартная пелена незаметности подразумевает только личных врагов. Но если адепт искренне стремится к возвышению в глазах Бога, проводит через свою жизнь принципы и волю Божества, которому поклоняется, то пелена затрагивает все сферы его жизни». «Интересно», — задумчиво говорит Палей. «Что же касается тех, кто не просто проявил желание возвыситься, но исполняет все необходимые обряды и обращает в веру других людей, о, такие адепты становятся жрецами. И тогда бонусы умножаются многократно, ведь пелена незаметности — лишь малая часть того, что...» «Твою ж мать! Да он мне тут сейчас всех обратит, в свою веру. Вон, у шаха уже глаза загорелись». «Достаточно, мы поняли», — обрываю наглую божественную вербовку. «Продолжай деле, будь любезен». «И скажи спасибо, что я с тобой так вежлив. Это только потому, что не хочу никого посвящать в некоторые подробности наших отношений». «О, господа, прошу простить, я увлекся», — благостно улыбается хитрозадый бог. Просто увидел интерес и решил подробно объяснить суть дела. Угу. Просто. А теперь, значит, ты с моим Димой связь разорвал и пелену незаметности снял? Так, что ли? Гудит сверху домовой, которого с момента появления Долина не видно. «Я не снимал, господин хранитель», — отзывается Дориан. «Она развеялась при разрыве связи. Увы, это неизбежно. И я вас предупреждал». «Только не сказал, о чем именно предупреждаешь», — хмыкаю я. «Ладно, с этим позже. То есть после того, как Дмитрий от тебя отделался, все его накопившиеся враги сразу решили с ним разделаться. Правильно я понял?» Дориан медлит с ответом. Явно что-то обдумывает. Постукивает пальцами о подлокотник кресла и, наконец, рожает. «Не разделаться, я полагаю. Такой человек полезнее живым. Да и нет у вашего товарища врагов». «Такой человек полезнее живым». Очень интересная фраза. «Как же нет врагов, если заперли его?» — возмущается домовой. «Точно вам говорю, заперли в неведомом месте!» Дориан напоминает. «Не только на врагов работала пелена незаметности, еще на тех, кто замышлял дурное». «Друзья не замышляют! Ты кота-то за яйца не тяни!» — психует домовой. «Говори, что знаешь, раз уж начал! Так и знал я, что добра от тебя не будет. И воспитан вон хреново!» Шах начинает ржать. Тихонько так, кулак. Не иначе представил, как бог торговли кладет плитку в токсиновом туалете. Кстати, а вот кто кого заломает, местная нечисть слабенького башка или наоборот, было бы интересно выяснить. Ладно, проверять не будем. Хотя любопытно. «Все успокоились», — командую я. «Господин хранитель, ваш гость просто привык изъясняться витиевато и метафорично. Простите его. Дориан, давай конкретнее. Что ты знаешь о врагах токсина, то есть Дмитрия? Ну или о тех, кто против него замышляет?» «Поскольку я занимался делами Дмитрия как своего адепта», — спокойно отвечает Дориан, «то могу с уверенностью предполагать, что это некий господин, не являющийся подданным Российской империи. Причем сам господин, а не организация, в которой он состоит». Видимо, нехорошая мысль посещает всех одновременно, потому что парень вскидывается со словами. «Организация? А не братство свободных?» «Простите, господин Дориан, а о какой организации речь?» — спрашивает Лекс. И одновременно с ними говорит Шах. «Его что, свободные братаны изловили?» Дориан, хохотнув, отвечает только Шаху. «Неплохой термин, господин незнакомец». «Константин Васильевич», — неохотно говорит Шах, вспомнив, наконец, о правилах приличия. Ну или сообразив, что бог по-любому выяснит его имя, если захочет. С этикетом на самом деле у Шаха все отлично. «Очень приятно», — склоняет голову Дориан. «Взаимно», — задумчиво кивает Шах. «Ты мне тут не вербуй никого!» — требует домовой. «Навербовал уже! Не разгребешь теперь!» «Заткнитесь все уже!» — не выдерживаю я. «В том числе ментально, если не затруднит», — безмятежно произносит Дориан. И улыбается Лексу. «Там уже ваши попытки прочесть мои мысли, Алексей Николаевич, совершенно бессмысленны. Я ведь все-таки бог». Лекс слегка краснеет. «Но я бы на его месте тоже, пожалуй, попытался залезть к башку в голову. Мало ли, вдруг прокатит». «А вот на своем месте не стал бы и пытаться. Это на меня высшему пришлось ставить печать, защищающую от воздействия ментала. А на мозгах богов такая защита есть по определению». «Может, мы все-таки поговорим о деле?» — разумно предлагает Палей. «Господин Дорин, вы нам просто расскажите, что за организация и какой господин? Дмитрий работал с иностранцем из какой-то зарубежной фирмы, да? И кто это?» «Вы догадались верно, Сергей Викторович. Дмитрий работал с организацией «Братство свободных».» В комнате повисает тишина. Не господин, замышлявший против него дурное, состоит именно в ней. Токсин работал на братство свободных? Я не верю. С потолка льется отборный мат истинно русского домового. Люди реагируют сдержаннее. «Придурок!» — высказывается Шах. «Блин, да не может быть!» — Пали вскакивает с дивана. «Чтоб Димон на этих гадов!» «Вы уверены в этом, господин Дориан?» — спрашивает Лекс. «Разумеется, уверен», — усмехается Дориан. Но Дмитрий работал далеко не по душевной склонности к их идеям. Ровно наоборот, скажу вам больше. Если бы не мое благоволение к Дмитрию, его игру раскусили бы с первых дней. Ваш друг — неплохой актер, но, на мой взгляд, часто переигрывает. Он так горячо ненавидел аристократию в разговорах с свободными братанами. Чудесно сказано, Константин Васильевич, право слово мне нравится. Я выхватываю из его многословной тирады главное. То есть он типа шпионил в братстве? Как я понял, решил войти в доверие и выяснить, кто стоит во главе организации. По крайней мере, все его действия были направлены на это, как мне показалось. Какие именно действия? Дориан пожимает плечами и делает вид, что припоминает. Но... Выливание денег, изготовление зелий, поставка ингредиентов. Это физические действия. Что же до моральных, как я уже сказал? Дмитрий не слишком успешно изображал, что полностью разделяет идеи и устремления организации. «Свободных братанов!» — с удовольствием добавляет Бажок. «Понятно», — могу я. «Значит, втирался в доверие». «Ну, Токсин. Найду. Закопай он нахрен. Поставлю морфом обычный лоток и заставлю чистить. Уши на задницу натяну. Гоблинникам в услужение отдам. Клизма шанкры». «И втерся», — уверяет Дориан. «Потому что моя пелена незаметности не позволяла этим господам подозревать что-либо нехорошее. Именно поэтому, князь, я предупреждал, что обрывать нашу связь не стоит». «Дальше-то что?» — обрывает его Шах. «Раз они ему верили, теперь верить сразу перестали? С какого хрена им парня где-то запирать? Его сестрица им платила, теперь он платит. Запрут, лишатся денег. Что-то тут не так, господин Бог. Им невыгодно». «Точно. Токсин, как преемник своей сестры, это источник постоянного дохода. Какой дурак будет его трогать?» «Так я же сразу сказал, вред Дмитрию причинила не организация, один ее член, замышлявший дурное». «Да там никто добра не замышляет», — хмыкает Шах. Я смотрю на Дориана в упор, и тот быстро говорит. «Этот человек иностранец, постоянно думал, что такой зелевар очень пригодился бы лично ему, для собственных целей. Думал, но забывал. А теперь он, конечно же, вспомнил. И, видимо, похитил Дмитрия. Однако это всего лишь мое предположение», — заканчивает Дориан. «Будь я бабой, облился бы сейчас холодным потом. Потому что одного такого человека я точно знаю. Это колдун. Скорее всего, некоторых своих гениальных ученых он потерял, когда в России громили братство свободных. Образовались вакантные места. А токсин стоит едва ли не десятка академиков. Ну ладно, пусть двоих-троих, но точно стоит». «Имя знаешь?» — спрашиваю Дорина. Он кивает. «Немецкий подданный. Проживает сейчас в России. Имя — барон Франц Альцгеймер. Занимает должность координатора организации по вашей стране». выдает Палей. Дориан непонимающе смотрит на него. «Извините!» — кается Палей сквозь смех. «Просто фамилия такая говорящая». «Не знаю уж, о чем эта фамилия ему говорит, но я ведь и имени колдуна не знаю. Однако все-таки может, и не он». «Немец, значит», — задумчиво говорит Шах и тоже улыбается. «Где он живет, можешь сказать?» — спрашиваю Дориана. «Не интересовался», — фыркает Бог. «Но если нужно?» «Не нужно», — отказываюсь я. Не хватает просить Башка об услуге. Правда, он сам мне должен 5 услуг. Но это не тот случай. Вряд ли сложно выяснить, где живет этот Альц, как его там. Чуть позже, когда бог уходит, я соображаю, что мог бы попросить его найти Токсина. Своего адепта, пусть и бывшего, Дориан отыскал бы без труда. Но ни к чему это. Вряд ли Токсина будут бить. Кому нужен изувеченный зелевар? Его будут кормить от пуза, укладывать на ортопедический матрас и вообще создавать все условия для продуктивной работы. Так что найдем сами. А он пока пусть посидит в заперти и подумает о своем идиотском поведении. Нашелся великий шпион, твою мать. Шариться по интернету или адресному бюро? Обращаться в полицию? Или того круче, в тайную канцелярию? Напрягать Матвея Соболева, который, конечно, тут же кинется исполнять мою просьбу. Все это совершенно лишнее, если у вас есть беспрепятственный доступ в императорскую резиденцию и великолепный хакер в лице младшего царевича. Узнав о пропаже Токсина, его высочество Георгий меняется в лице. «Да ничего с ним не будет», — утешаю я. «Ты мне только одного мужика найди. Адрес и инфу, которую нароешь. Чем занимается, где бывает и так далее». Сбрасываю ему на смартфон имя немца. «Сделаю, не вопрос», — кивает Егор. «Прямо сейчас и сделаю». Я и не сомневался. «Он замешан, да?» «Скорее всего», — хлопаю царевича по плечу. «Работай. Я пока Анастасию навещу, если не занята». Звоню принцессе. «Почему не повидать подружку, если я уж в Кремле?» «Ник!» — радуется она. «Привет! Ты по делу? Говори!» «Я просто так!» — смеюсь в ответ. «Повидаться не хочешь, ваше высочество?» «Это свидание?» — чопорно спрашивает принцесса. «Возможно, я смогу уделить вам немного времени, князь?» И тут же хихикает. «Хочу, конечно!» «Тогда я к тебе зайду. Я в Кремле». «А ты мне что-нибудь принес?» Тут же спрашивает эта меркантильная девчонка. «А когда я к тебе приходил с пустыми руками?» Выкладываю перед Анастасией мешочек с шерстью морфов. Она мгновенно сует туда нос, выхватывает клочок, смотрит сквозь него на свет, задумчиво бормочет. «Интересно». И делает шаг к неприметной двери в своей гостиной. Я уже знаю, что она ведет в личную лабораторию принцессы, и останавливаю ее. «Эй, успеешь еще? Кстати, экспериментируй сколько хочешь, у меня этого добра много». «Ладно», — неохотно говорит она. «Кстати, Ник, я и сама хотела тебя увидеть. Я выпросила у Ярослава еще антидотов и один вскрыла. Хотела определить состав». «И как?» «Ее высочество не зелевар, она артефактор. Но эти специальности тесно связаны, и вполне возможно, что принцессе удастся вычислить, из чего и как делают антидоты, позволяющие светлому одаренному выживать в мире с темным эфиром». «Кое-что удалось», — отвечает Анастасия. «Я думаю, что это очень неприятная удача. В общем, в составе антидота есть кровь одаренного с темным эфиром». «Ни хрена себе известие». «Ася, ты точно не ошиблась? Ты же сама говорила, что антидот уже разложили на компоненты. Только вот несколько из них просто не смогли пока определить». «Информация точная. Отчеты об исследованиях антидотов каждый день ложатся на стол к наследнику престола. Понятно, что Ярослав не выкладывает их в интернет, но делится с умненькой сестрой. Получается, ученые, бьющиеся над этой проблемой, компонент не определили, а ее высочество смогла?» Анастасия понимает мое недоверие и снисходительно улыбается. «Пару лет назад, князь, я поняла, что меня не устраивают некоторые приборы. Пришлось вплотную заняться физикой, так что у меня есть аппаратура, которой нет больше нигде». Я смотрю на нее с восторгом и даже не думаю это скрывать. То есть она не только артефактор, но и инженер. «Тебе не пора уже все это патентовать, Анастасия? Продвинешь российскую науку». И вижу на ее лице недоумение. «Даже в голову не приходило». «В общем-то и хорошо, что не приходило. А то вон у колдуна теперь много вакантных мест в лабораториях. И не сомневаюсь, что ему пофиг, кого на них сажать. Конечно, купить императорскую дочку ему не удастся, но киднеппинг никто не отменял. Одного гения вон уже спёрли. А не будь меня, спёрли бы и императора. Правда, не для науки. «Кроме того, Ник, их же никто не проверял мои изобретения», — пожимает плечами принцесса. «Они же так, для личного пользования». «Ясно. Значит, у тебя есть какой-то особый прибор, и ты сумела вычислить с его помощью, что в состав антидотов входит кровь тёмного одарённого. Правильно я понял?» «Да», — кивает она. «Только не знаю, стоит ли об этом сообщать даже Ярославу. Ну, то есть это бессмысленно, мне кажется. Сам посуди. Пока проверят мою аппаратуру, пока подтвердят моё открытие. Это ж года 3 пройдёт, не меньше». Она надувает губы и изрекает. «Бюрократия — враг прогресса». Ухмыляюсь. «В моём мире практически нет технологий, потому что там эфира хоть завались. И магия используется во всех сферах. От связи до транспорта, от быта до войны. Зато бюрократов хватает везде». «Значит, работай пока сама. Только вот кровь тёмных — редкость же. Ась, где её столько взять? Всего 5 родов, и то один на Урале, что ли. Так что по-любому, видимо, в промышленных масштабах производить антидота не выйдет». «Это очень печально для этого мира. С изобилием антидотов можно не только разрабатывать месторождение кристаллов концентрационного эфира, можно совершать вылазки в разломы и в итоге избавиться от них. Но вот вопрос, а где колдун брал столько крови тёмных?» Её высочество смотрит на меня со снисхождением. «Во-первых, — начинает она, — 5 родов — это высшие аристократы. А так-то по стране можно найти, конечно, и не высших. Нам же не сильный дар нужен, а чисто кровь». «Ну да. Например, Константин Шаховский. Вряд ли он один такой, даже в столице. В школе Назарова, например, можно тёмных поискать. И 100 пудов они там найдутся. Потомки уничтоженных родов, захудалых ветвей, бастардов. Это среди высшей аристократии родов с тёмным эфиром всего 5. А кто считал остальные?» «А во-вторых...» — мечтательно продолжает Анастасия. «Этот компонент реально сделать искусственно или подобрать ему замену?» «Логично. Например, артефакт для мгновенной прочистки каналов, который я тебе дарила. Это тоже моё изобретение. То есть я придумала, как сделать его проще и мощнее. Заменила одну схему 2 другими, кстати, простенькими, и долго объяснять, но ведь то же самое делается и с зельями». Я немедленно закидываю удочку. «Ты права? Давай я познакомлю тебя с одним зельеваром. Тоже гений». «Давай», — радостно соглашается она. «Когда?» «Когда. Рассчитываю, что очень скоро». Глава 8. Вечером мы всей компашкой изучаем инфу. Сидим в квартире Токсина, чтобы его домовой тоже был в курсе. Барон Франц Альцгеймер оказывается представителем немецкой фирмы по производству мужского белья. Дешёвого, но качественного, а потому востребованного. Так что фирма процветает. На территории России работает её филиал. Своё производство, офис, лицензия — всё как положено. И совершенно законно. «Пф!» — морщится Палей, услышав о сфере деятельности нашего объекта. «Трусы для быдла. Лично я ношу только белье от бренда «Внутренний кот». «Хорошее название», — одобряет домовой. «И чего бельишко-то? Нутро кодирует или как?» «Создает имидж в собственном сознании», — снисходительно поясняет Палей. «А вот немецкое фу. И вовсе не потому, что я патриот. Дело в ткани». «Не иначе сам император тоже такое носит», — прикидывает домовой. «Хотя у него-то времени нет о таких мелочах думать». Парень щурится, но отвечает вежливо. «Не знаю, господин хранитель. что носит его величество, но вот его младший сын, видимо, воспитан в правильном ключе относительно своей одежды и даже соблюдая инкогнито, всякую дрянь на себя не надевал. Он тут же получает подзатыльник от Лекса и огрызается. «Что? Да, я наблюдательный, потому что в военном лагере училище подозревал, что кое с кем что-то не так. В казарме, сам знаешь, все на виду». «В самом деле?» — невинно удивляется Лекс. «А мне казалось, что ты издевался над этой попыткой провинциального ариста сравняться с москвичами хотя бы в плане нижнего белья». «Эй, пацаны, мы тут что, трусы обсуждать собрались?» — обрывает их Шах. «Так, но я вижу тут адрес». Он пялится в мой смартфон, куда Егор сбросил данные о немце. Альцгеймер проживает в России 4-й год. Разумеется, давно купил себе роскошную квартиру на 15-м этаже элитного дома в спальном районе столицы. Ни от кого не скрывается, ни в чем криминальном не замешан. И в сентябре под лапу тайной канцелярии не попал. Интересно, что его не было и в списке иностранных агентов Братства Свободных, который надиктовала мне Таш. Видимо, с братанами он работает недавно? Или уже стал координатором от немцев? А может, просто очень осторожен и аккуратен? Маститая сволочь. Конечно, во мне тлеет надежда, что это колдун, но интуиция подсказывает — не он. «Я схожу?» — спрашивает Шах. «Сам схожу», — отказываюсь я. «Нам не убрать его надо, а допросить». «Думаешь, я не умею?» — хмыкает Шах. «Скорее всего, умеет. А если с ним еще и Матвея Соболева отправить, сработает идеально. Ну или сдать этого немца князю Львову, и пусть безопасники разбираются. Но интуиция интуиции, до того, что Франц Альцгеймер и есть глава братства, исключать нельзя. Точнее, сперва этот вариант надо исключить, а вот потом, уже выдернув его из лап токсина, можно будет с чистой совестью притащить немца в тайную канцелярию». «Ты умеешь», — отвечаю я Шаху. «Но это может быть и сам колдун. Дмитрий Бородин все же лакомый кусок не только в плане денег. Так что я схожу сам». «Без Сергея Палия», — дополняет Лекс, глядя на нашего волчару. «Уже хорошо. Понимает, что от них там толку не будет никакого». «Да я и не рвусь», — высокомерно роняет Палий. «Полицейская деятельность — это не моя стезя». «Ты, князь, Костеньку-то возьми», — советует домовой. «Для солидности, ну и так, мало ли, спину прикрыть. Кто ж их знает, гадов этих? А ну как, у него в квартире батальон целый стоит. Димку моего охраняет». «Очень сомнительно. Как и то, что токсина заперли там же, где живут. Но Шаха я, пожалуй, возьму. Он вряд ли станет обузой. А вот пригодится может». В шикарную квартиру Франца Альцгеймера я захожу ночью, в черной балаклаве, в сопровождении Шаха и Крайта. Прямо дежавю. Тем же составом мы ходили к Таш. Никакой охраны нет, но есть сигнализация, которую блокируют мои пауки. Они же вскрывают замок. Квартира двухуровневая, и на втором происходит скандал. Судя по интонациям, семейный. Два голоса скандалят по-немецки, которого я практически не знаю. Причем вопит в основном женщина. Вопли периодически прерываются звоном бьющейся посуды. «Баба русская», — полголоса говорит мне Шах. «Очень плохо знает немецкий. В основном ругательство». «Переводи». «Ну, прям не вовремя, князь. Так, говнюк паршивый, импотент, ошибка природы, сосок поросенка, вишь ты. С таким червяком она себе 1000 найдет побогаче, но это можно перенести как половой инвалид с цеплячьим достоинством, претендующим на хобот. Но я понял. В общем, она мужика обвиняет, что у него член маленький, и он наврал, что отрастит. А вот это хорошо, торопливый хомяк. Она что, ветеринаром работает?» Посмеиваясь, комментирует Шах. «А он?» «А он оправдывается, что лекарство еще не апробированное, мол, со дня на день сделают новое, и вот тогда будет ей хобот». Да. Как-то это не похоже на сильно умного террориста. Хотя в постели его короля могут быть печали. И если при нем нет крутого зельевара. Этот немец таким обзавелся, но что-то явно пошло не так. И я даже знаю, что. Помнится, был у нас с Таксином любопытный разговор, только про другого немца. И вот немец этот ничем экспериментальным не интересуется. Ему нужны специфические лекарства. В общем, всякая дрянь, подавляющая волю, контролирующая сознание. Такое. И да, яд. «И ты продал?» — жестко спрашиваю я. «А то. И даже не одно». Таксин прикрывает глаза и не без удовольствия поясняет. «Только не смертельные, как он думает, а всякие интересные. Типа, чтоб срать дальше, чем видит. Или чтоб не стояло пару недель». Даже не сомневаюсь. Если токсины сварил Альцгеймеру запрошенное зелье, то однозначно не то, что нужно. И хорошо, если недолгоиграющий яд. Тут мне приходит в голову интересная идея, и я говорю Шаху. «Есть мысль. Не удивляйся и подыгрывай. Ну, погнали». 10 минут спустя в квартире царят тишина и покой. Внешние, конечно. Женщина у немца прямо на зависть, фигуристая, губастая, с огромными глазищами. Ей лет 25. Сейчас она сидит с ногами в кресле, закутанная в покрывало. Очень хочет вмешаться в разговор, но боится, потому что на коленях у нее восседает в позе копилки Крайт. И как только женщина открывает рот, он недвусмысленно вскидывает лапу с выпущенными когтями. Немец, как и его женщина, голый, но его мы пристегнули наручниками к решетчатому изголовью кровати. На его, претендующего на хобот червяка, я швырнул подушку. И изгаляюсь. «Значит, ты, подонок, предал идеалы своих братьев?» «Да, скотина. Думаешь, что мы из братства. Это куда хуже, чем банальные грабители». «Нет-нет, господа, идеалы — это другое!» — бормочет он трясущимися губами. «Идеалы ни при чем!» По-русски он говорит неплохо, разве что с акцентом. Но если это колдун, то я простой деревенский тракторист. Сыграть ужас, который светится в бегающих глазках немца, дано только величайшим актерам. А главное, какой смысл его играть? Не говоря уж о том, что этот мужик явно под каблуком у своей любовницы. «Заткнись, падаль!» — требует Шах и сует в морду немца Браунинг. Это он зря. По комнате распространяется характерная вонь, и женщина не удерживает. «Кастрированный скунс!» — выдает она уже по-русски. «Ай!» Не оборачиваясь, зная, что мой кошак коснулся когтями ее лица, с точным расчетом, не поранив. «Молчи, шалава!» — советует ей Шах. «А то и с тобой поговорим». «Кстати», — вступаю я, — «кто эта женщина, Франц? Что она знает?» «Ничего», — шепчет Франц Альцгеймер, следя взглядом за Браунингом. Шах поигрывает им в опасной близости к обрюзшему лицу немца. «Клянусь, ничего! Жизнью клянусь! Не трогайте ее!» «Жизнью?» — переспрашиваю я. «Ну, самое время. Оно может оборваться прямо сейчас. Ты же предатель, тварь! Ты кого вздумал похитить, сволочь? Ты же знаешь, что этот парень — большой денежный мешок. Думал пользоваться его деньгами сам, наплевав на нашу организацию?» «Нет, нет, господа!» — вскрикивает немец. «Я объяснить! Позвольте мне объяснить!» «Да я и так уже все понял». «У меня проблемы, личный характер. Я хотел только зелья». «У него член с мизинец», — комментирует женщина. «Ай!» «Да», — соглашается немец. «И этот мальчик, он гений зельефар. Вы же знаете, что ему стоит. Я отпустил бы его сразу же, как зелье действовать, клянусь». «Почему эта шалава тобой командует? Ты что, не можешь разобраться с телкой?» — неожиданно спрашивает Шах. «Ты наш координатор. Ты, которому доверили такой пост!» Я думал на ней жениться!» «Такое теремо в наших рядах!» — шипит Шах. В роль он вошел мгновенно. «Граф», — обращается ко мне, ради конспирации понизив в титуле. «Позвольте, я пристрелю его». «Позже, барон. Где Зеливар?» — спрашиваю я. «Я скажу, господа, я его отпускать». «Ты поведешь нас туда, где его держишь. Там есть охрана?» «Конечно. Всего два. Это подвал. Он гуд, хорошо заперт». «Да хоть сотня», — высокомерно говорю я. «Если они хотя бы плохо глянут в нашу сторону, ты знаешь, что с тобой потом будет». «Нет». Немец бледнеет, и вонь усиливается. «Нет. Простите. Я клянусь, больше никогда». «Не клянись. У тебя не будет возможности предать еще раз», — обещаю я. «Хотя...» Как бы его инфаркт не хватил от перспективы попасть в лабораторию братства. Судя по реакции, этот гад явно знает, что там с ним могут сделать. Вон у Шахата рука дрогнула от одной мысли. «Хотя если ты приведешь нас к Зеливару и будешь хорошо себя вести, то заслужишь снисхождение. Мы просто снимем тебя с поста». «Та-та, конечно!» — блеет немец. «Ну, успокойся!» — снисходительно бросаю я. «Слабости непростительны, но не смертельны. Но ты заплатишь за свой косяк деньгами». «Та-та!» «30 миллионов!» — добавляет Шах. «В российских деньгах». «Столько я не имею!» «Ладно, 20!» — снисхожу я. «Собирайся, гнида. Поехали!» Отстегнутый от кровати немец одевается молча. Его трясет. А я подумываю о новой встрече с Дорианом. Просто любопытно, ошибся Божок, называв эту плесень координатором братства от немцев? Или соврал для убедительности? Не может такой занимать серьезный пост. А уж тем более человек, занимающий такой пост, не может поступаться интересами братства ради своих постельных делишек. Впрочем, знавал я одного министра, который ради женщины пошел на шпионаж в пользу ее страны. Матерый был волк, но вот случилось. И ладно бы женщина того стоила, так ведь нет. Уворованного у братства бизнесмена из Зеливара торговец спрятал с умом. В подвале невзрачного частного домика на окраине Москвы. Два сторожа отпирают дверь на явно условный стук, приветствуют своего нанимателя. Оба русские. Франц Альцгеймер, к моему удивлению, ведет себя очень адекватно. При виде двух громил в балаклавах, видны только глаза, наемники хватаются за оружие, но немец делает повелительный жест и говорит: «Вы свободны, господа! Я больше не нуждаюсь в ваших услугах! Вот премия!» Он отдает каждому внушительную пачку купюр, сопровождая это снисходительным: «Понимаю, что вы предпочитаете наличные». Деньги решают все. Наемники почтительно откланиваются, а немец отпирает дверь, ведущую в подвал, и оборачивается к нам. «Надеюсь, господа, вы выполните свое обещание». «Иди, предатель», — по-немецки бросает Шах, подталкивая его в спину. Спускаемся на 2 этажа вниз, по дороге проходя еще через 3 двери, металлические, с несколькими серьезными замками. Любопытный домик. Надо запомнить этот адресок. Перед последней дверью Альцгеймер кратко извещает: «Он здесь!» И отпирает уже 4 замка. Походу, наш Зеливар ему очень дорог. Учитывая, что на днях токсина действительно начала бы искать и братство, Альцгеймера можно понять. Двери я распахиваю пинком. Токсин не спит. И он так ошеломлен появлением своего похитителя в сопровождении 2 громил с закрытыми мордами, что, вскинув голову, раскрывает рот и молча моргает. «А устроили его тут неплохо. Стеллажи с кучей всяческого зелеварного добра, 2 рабочих стола, на обоих что-то кипит и варится. Но это не просто лаборатория. Тут есть диван и даже кресло, на котором токсин и сидит, черкая что-то в тетрадке». «Вы свободны, господин Бородин. Нижайше просим прощения», — выдает Шах. «Произошло недоразумение, но ваш обидчик будет наказан». Токсин моргает еще раз и корчит высокомерную гримасу. Шаха по голосу он не узнал, на что я и рассчитывал. Решил, что его свободные братаны отыскали, и тут же